«Если бы не Дарья, многие из нас померли», — серьезно возразил Добросил. «Берамир дело говорит. Да где же нам напастись на вас столько ведьм? На 6 кланов одна всего ведьма Мары, а тут, в каждый род, ведьм Зари так и вообще нет у нас, ни одной. Каждая баба родит, как может, если только родственницы не подсобляют. Воспитывать надо, взращивать», — назидательно подняв палец, произнес Берамир, словно жито, с любовью, и почти все присутствующие очень живо откликнулись. Ну, кроме Вернидуба, ему вся эта история не сильно почему-то нравилась, причем неясно из-за чего, словно зацепило чем-то, задело. Один на практике шлемы той эпохи действительно были довольно тонкими, и стальные, и бронзовые. Типовой римский Т.Н. гальский шлем имел толщину металла на куполе в районе 1 мм, очень редко превышая 1,5 мм, из-за чего во время докийских войн пришлось вводить укрепляющие накладки сверху. Бронзовые кирасы, кстати, тоже особенной толщиной не отличались, варьируясь примерно в тех же в диапазонах, из-за чего, кстати, были довольно легкими. Часть 3, глава 2, 168, серпень, август, 29, дозор возвращается, произнес, подходя Влад. Катамаран, да, речной. Что ты отправил стеречь рамейских торговцев? Берамир кивнул. Вчера только пустил его, поутру, а уже вертается, хотя припасов имел недели на две пеммиканом и прочим. Такое скорое возвращение говорило само за себя. Минут через 10 он уже их встретил у мостка. Чего случилось? Идут. Завтра али послезавтра доберутся. Как обычно идут. Куда там? 5 большими лодками своими. Раньше-то одной всегда обходились. Кораблями. Что? Такие большие лодки называются корабли, ну или навес, если на рамейский лад. А корабль, это разве по-нашему, удивился Влад, стоявший рядом. Раз можем взять, то, стало быть, по-нашему, улыбнулся Берамир. Так-то даже не знаю, откуда сие слово, просто припомнилось. Из эллинского оно, подсказала подошедшая Дарья, там сказывают. Ну, значит, из эллинского, хотя даже и не знаю, что лучше. Навис тоже неплохо звучит, да и покороче, а короткие слова всегда лучше. Ежели ромеи идут, то навис, ежели эллины, то корабион, ну или корабль, если тебе так хочется. Пожала плечами Дарья, еще немного поболтали на эту тему, даже пошутили. Привычное Берамиру слово «ладья» в те годы еще не бытовало, вместо него говорили «олд», употребляя в довольно широком смысле. Так именовали любое корыто для плавания, безотносительно к его свойствам и особенностям. К слову, обычное корыто тоже так могли назвать один по случаю, если оно большое. Бардак. По этой-то причине ведун и вводил специальные названия, чтобы хоть как-то различать водоплавающие изделия. Так, узкую длинную лодку он последовательно именовал пирогой. И неважно, из цельного дерева ее сделали, или набором сшили. Пирога с балансиром, катамаран. Даже если балансиром выступала вторая пирога, просто могли пояснить, что катамаран полный, уточняя эту деталь. Плоскодонная же большая широкая лодка была названа им стругом, так как собиралась исключительно из струганных досок. Теперь вот до рамейских торговцев добрался и их плавательных средств. Через несколько минут досужей болтовни они все же вернулись к разговору о рамейских навесах. К тому времени как раз успели подтянуться бояре да несколько ведунов, ради чего и ждали, что по несколько раз не расспрашивать. «Ты с ними словом-то перекинулся?» — спросил Берамир старшего дозорного. «Конечно, нас приметили и рукой помахали, подзывая ближе. Маркус там на первом навесе сидел, а кого еще видел? Отца твоего, Путяту. Он прям как важная птица выглядел, в рамейской кольчатой броне и нос задирал, но все же поприветствовал чин по чину. КХМ», — поперхнулся Берамир от этой новости. «Сусага видел», — продолжал перечислять дозорный. Какого-то непонятного человека в тряпке, но такого серьезного, что, ух, а воинов приметил, как не приметить, их там в каждом навесе по десятку или больше, всюду разные, а есть в бронях, что полосами вот так идут, спросил Берамир, проведя по себе рукой поперек пуза, такие, шириной в 3-4 пальца, да, они, и много их, видел их на том навесе, где стоял серьезный муж в тряпку обернутый, несколько, 5 или больше, не разобрал. «Что-то мне это совсем не нравится», — помрачнел ведун. «Думаешь, попробуют ограбить?» «Да нет», — покачал он головой. «От полусотни до 70-ков воинов выглядит серьезно. Но как там все сложится, если до драки дойдет, неясно. Вряд ли отец станет с нами воевать. Нет, скорее вся эта силища там для защиты от ограбления этих кораблей. Товаров-то много, ну и славно.

и он в своей власти станет опираться на бояр, а те на дружинников.